Глава 43. Только покинув здание тюрьмы, мы смогли вздохнуть спокойно. Обдумывая все это, теперь я вспомнил, что из-за разницы в уровне обнаружить человека, использующего скрытность, несложно. Возможно, что мы видели эту тучку именно потому, что мы превосходим того зомби в уровне. А чем именно была его атака, так и не ясно. Назовем его Мозговик. Ему подойдет. Страшная тварь. Во всех смыслах. Выйди в поле, и он не был бы страшным, но в таких замкнутых зданиях, как это... Ужас. Франк тоже изрядно натерпелась. Хотя, покинув здание, у нее появилось в глазах некоторое ожидание. «Мы в лагерь?» — спросила она, когда мы только начали движение. «Фран, так хочется встретиться с Евой?» «Угу». Она кивнула, судя по ее эмоциям, и правда очень этого ждет. Я открыл меню «Владыки судеб». 3. Ева Шульц. Время до смерти – 3 часа 42 минуты. 4. Адам Шульц. Время до смерти – 1 день 3 часа. Я медленно вздохнул. Ладно, хорошо. Я принял решение. «Фран», – сказал я, смотря прямо ей в глаза и очень серьезным тоном. «Если бы я сказал тебе, что для того, чтобы спасти Еву, тебе придется вступить в войну с военными, ты бы отправилась туда?» Прямо сейчас. Франк хотела что-то сказать, но, увидев мой максимально тяжелый взгляд, осеклась. Долго молчит, но не переставая смотрит на меня. «Да». Она кивнула. Даже не ее привычное «угу». Ответом было «да». «Ясно», — сказал я. «Тогда нам лучше поторопиться. Мы еще успеваем». «Хорошо, Фран. Раз ты так хочешь ее спасти, плевать. На все плевать». Я ускорился как только мог, следя только за тем, чтобы Франа не отстала. Но она, похоже, поняла, что я не шучу. Она тоже выкладывалась на полную. Мы никогда так быстро не бегали. Игнорируя легкие пути, мы устремились через город, полный монстров. Лавируя между монстрами, мы выиграли себе много времени. Даже для нас обогнуть город и успеть вовремя было бы невозможно, но так мы успеем. 3. Ева Шульц. Время до смерти – 1 час 21 минута. 4. Адам Шульц. Время до смерти – 1 день 1 час. Когда мы уже пересекали пропускной пункт на входе в лагерь, я сверился с таймером. Еще успеваем. Нужно только их найти. Солдаты вели себя здесь, как обычно. Поймать одного и устроить допрос. Как искать? Видя, что я занервничал, Франк тоже напряглась. Она не совсем понимает, что происходит, но ничего не спрашивает. Похоже, она доверяет мне, что бы я ни делал. Нужно постараться. Я сказал, что мы успеем. Если сказал, что спасу, значит, так и будет. Если мы не успеем теперь, Франк поймет, что я знал о том, что случится, и никогда меня не простит. Ева и Бугай – энхансеры. Они должны были пройти осмотр и заполнить бумаги. Скорее всего, пришел какой-то тип и отвез их в центр для вербовки. Да, нам во внутренний район. Сорвавшись с места, мы побежали во внутренний район. Достигнув самого центра, мы обыскали здание правительства и деревню новичков. Их нигде не было. 3. Ева Шульц. Время до смерти – 32 минуты. 4. Адам Шульц. Время до смерти – 23 часа 58 минуты. Плохо. Что делать? Не знаю, как найти кого-то в таком месте. И книг навыков подходящих нет. Если покупать, то какой? Точно. Я понял. Я открыл меню клана и выбрал пункт «Пригласить». Приглашение в клан отправлено. Ева Шульц приняла приглашение. Численность клана 3 из 50. Ева, используй меню клана и скажи мне, где ты. Тут же передал я сообщение через связь. Дико радуюсь, что она приняла приглашение. Всхлип. По клан-чату пришли звуки плача и всхлипывания. «Джокер!» Всхлип. «Мой брат умер!» «Невозможно!» – подумал я, тут же проверив таймер. Он еще шел. Более того, он умрет только завтра. Возможно, она испугалась, а ее брат ранен. «Успокойся!» – сказал я максимально успокаивающе. «Я смогу помочь, обещаю. С ним все будет хорошо!» «Тебе нужно сказать мне, где ты, максимально конкретно, чтобы мы смогли тебя найти». С того конца послышался жалобный вой. «Это в центре. Очень высокое здание, на первом этаже». «Понятно, наверное». «Попробуй поконкретнее», — сказал я. «Но мы с Фран уже бежали к тому самому зданию, где еще недавно пировали на крыше». На мой запрос ответа не последовало. Влетев в нужное здание, мы тут же начали изучать первый этаж. Это место оказалось чем-то вроде казарм, в которые переоборудовали обычный элитный многоквартирный дом. Распахивая все двери, я торопился как мог. Ева прекратила отвечать на сообщение. «Ты нахера ее так сильно приложил? Если и баба взбрыхнет, нам точно хана!» Едва услышав это, я тут же вломился туда, а следом за мной и Фран. Перед нами открылась комната, в которой было четверо солдат. У одного под ногами лежала Ева, а с ее головы текла кровь. Похоже, тот, кто стоял рядом с ней, хорошо приложил ее прикладом, а в углу комнаты лежал бугай. У него были не только сильные побои по всему телу, но и круглая дырка в черепе. Ему прострелили голову. Он точно был мертв, без шансов. «Как такое?» Я даже растерялся, но времени на подумать не было. Однако я не успел ничего сделать. Сзади от меня прогремел выстрел. Фран, как только увидела Еву, тут же слетела с катушек, выхватила револьвер и прострелила голову тому, кто ее ударил. Затем послышались еще выстрелы, но для всех в этом здании это были просто звуки падающих тел. Звуки гнева и выстрелов они услышать не могли. «Фран!» — крикнул я, когда она уже хотела пойти убивать всех без разбору. «Бери Еву и уходим, иначе она умрет!» Быстро достав зелье регенерации, я влил его в горло девицы и взвалил ее на Фран. Сам же подхватил тело бугая, и мы поспешили наружу, активировав сокрытие.